Станция 10, 60, стихи 40, 42. 40. Тогда третья и четвертая расы возгордились. Мы цари, мы боги. 41. Они взяли себе жен, прекрасных видом, жен от разума лишенных, узкоголовых. Они породили чудовищ, злобных демонов, самцов и самок, также кхадо малого разума. Б. Примечание. По-санскритски дакини. 42. Они построили храмы для тела человеческого, мужей и жен стали боготворить они. С. Тогда третий глаз перестал действовать. Д. А. Как только ментальный глаз человека раскрылся для опознавания, третья раса почувствовала свое единство с вечно сущим, но также с вечно непостижимым и невидимым всем единым всемирным божеством. Каждый, будучи одарен божественными силами и чувствуя в себе самом своего внутреннего Бога, сознавал, что по природе он Бога-человек, хотя и животное в своей физической самости. Борьба между этими двумя естествами началась с самого дня вкушения ими плода древа мудрости. Борьба за жизнь между духовным и психическим, психическим и физическим. Те, кто победили низшие принципы, усмирив свою плоть, присоединились к сынам света. Те же, кто пал жертвой своих низших природ, стали рабами материи. Из сыновей света и разума они окончили тем, что, пав, стали сынами тьмы. Они пали в борьбе смертной жизни с жизнью бессмертной, и все павшие так стали семенем грядущих поколений атлантов. Примечание. Здесь это наименование употреблено в смысле и как синоним колдунов. Расы атлантов были многочисленны, и эволюция их продолжалась миллионы лет. Не все среди них были плохи, но они стали такими к концу своего цикла, так же, как и мы, пятая раса, быстро становимся такими же. На заре своего сознания человек третьей коренной расы таким образом не имел верований, которые можно было бы назвать религией. То есть он не только ничего не знал о пышных религиях, полных блеска и золота, но даже вообще о какой-либо системе веры или внешнем поклонении. Но если взять этот термин в его значении как нечто объединяющее массы в одной форме почитания, выказываемого тем, кого мы чувствуем выше себя, в чувстве благоговения, подобно чувству, выражаемому ребенком по отношению к любимому отцу, то даже самые ранние лемурийцы с самого начала своей разумной жизни имели религию и весьма прекрасную. Не имели ли они вокруг себя своих светлых богов стихий, и даже среди себя самих? Примечание. Боги стихий ни в коем случае не есть элементалы. Последние, в лучшем случае, употребляются ими как проводники и материалы, в которые они облекаются. Не протекало ли детство их около тех, кто дал им рождение, и кто окружал их своими заботами и вызвал их к сознательной разумной жизни? Нам говорят, что так оно было, и мы верим этому, ибо эволюция духа в материи никогда не могла бы быть достигнута, так же, как она не получила бы своего первого импульса, если бы эти светлые духи не пожертвовали своими собственными сверхэфирными естествами, чтобы оживить человека из праха, одарив каждый из его внутренних принципов частью, или вернее отображением, своего естества». Дахиане семи небес, семи планов бытия, являются нуменами настоящих и будущих элементов, так же точно, как ангелы семи сил природы, грубейшие выявления которых мы наблюдаем в том, что наука желает называть способами движения, невесомыми силами и так далее, суть еще более высокие нумены, еще более высоких иерархий. Это был Золотой век тех древних времен, век, когда боги ходили по земле и свободно общались со смертными. Когда век этот кончился, боги удалились, то есть стали невидимыми, и позднейшие поколения начали поклоняться царствам, стихиям. Именно. То были атланты, первое потомство полубожественного человека после разъединения полов, следовательно, первое смертное, зачатое и рожденное человеческим способом, кто стали приносить первые жертвы богу материи, духу Сатурна, хозяину Земли. Таким образом, первые расы атлантов, рожденные на материке Лемурии, разделились, начиная от своих самых ранних племен, на праведных и неправедных, на тех, кто поклонялся единому невидимому духу природы, луч которого человек чувствует в себе, или пантеистов, и на тех, кто оказывал фанатичное поклонение духам Земли, темным, космическим, антропоморфированным силам, с которыми они заключили союз. Таковы были в те дни первые гибборимы, мощные люди большой славы, книга Бытия, 6, которые стали кабиримами в пятой расе, кабирами египтян и финикийцев, титанами греков и ракшасами и даитьями в индусских расах. Таково было тайное и сокровенное начало всех последующих и современных религий. В то же время эта сексуальная религия была тесно связана, основана и, так сказать, слита с астрономическими феноменами. Лемурийцы духовно тяготели к Северному полюсу или же к небесам своих прародителей. Примечание. Лемурийцы родились под Юпитером, и их лучшие представители духовно тяготели к этой планете. Географически с этой областью связан Северный магнитный полюс на севере, область максимального возгорания полярных сияний. Худшая лунная часть лемурийцев тяготела к южным областям. Их остатки обнаруживаются, например, в Австралии и островах Океании. А.В. Конец примечания. Атланты к Южному полюсу, к бездне, космически и по земному, откуда веют жаркие страсти, раздуваемые в ураганы космическими элементалами, пребывающими там. Эти два полюса назывались древними драконами и змеями, отсюда добрые и злые драконы и змеи, а также имена, даваемые сынам Бога, сынам духа и материи, добрым и злым богам. Это есть происхождение двоякой и троякой природы в человеке.